Глава 67. Мара смотрела на снимок, который не раз видела у бабушки дома. Настя очень любила именно эту фотографию. Она и правда была особенно хороша. Озорная и в то же время немного смущенная улыбка, волосы в легком беспорядке, чуть приоткрытые губы и взгляд, который западает в душу. Мара запомнила Настю именно такой, веселой, легкой и беспечной, счастливой. Эту фотографию и выбрали, когда ставили памятник на могиле. «Ох, опять она!» — воскликнула Екатерина Андреевна и тут же неодобрительно поджала губы. Хотела было быстро перевернуть лист с фотографиями, но Мара остановила ее руку. «А это кто?» Сама не слышала свой голос, но зато его прекрасно услышала собеседница. «Никто!» — резко ответила Екатерина Андреевна, но словно устыдившись своей несдержанности, продолжила. «Эта девушка не член нашей семьи, никогда не была, но ее очень любил мой старший внук. К сожалению, ты его не застала живым. Он недавно умер». На морщинистом лице пролегла глубокая складка. Екатерина Андреевна, хоть и держала прямо свою спину, не позволяла подбородку опускать голову, но будто уменьшилась в размерах. Сухонькая, гордая старушка неотрывно смотрела на улыбающуюся Настю и одному Богу известно, что думала. А Мара сидела и не дышала. В голове роились сотни мыслей. Они, как части огромной мозаики, хаотично крутились с огромной скоростью, отказываясь складываться в логичную картину. Хотя в комнате было тепло, плечи сковал ледяной холод. Он медленно расползался по всему телу, не давая Маре пошевелиться. Значит, Настя как-то была связана с семьей ее мужа? Но как? Это невозможно! Она никогда ведь не рассказывала? Мара пыталась вспомнить, но ничего, кроме ее странного сна, кроме фотографии, на которой был изображен этот дом, толком вспомнить не могла. Но ведь она где-то видела этого Харута. Там, в квартире на Патриках, когда впервые увидела его портрет в спальне Кайрена, убедила себя, что ошиблась, что показалось. «Мне жаль, что ваш внук умер», — Мара опасливо поглядывала на Екатерину Андреевну. «Что бы там ни произошло, но она не позволит говорить гадости про свою тетю. Расскажет про нее». Но старушка опередила. «Крутила им эта девица, как хотела, а он голову потерял. Старше ее был, а как мальчишка. Он представительство фирмы открывал с другом, вот и приехал в Россию. Потом влюбилась в какого-то проходимца, вышла за него замуж, а он ее все равно любил, так и не женился. Всю жизнь ему поломала, с родным братом из-за нее до самого конца не разговаривал. Еще и наследство этой девицы оставил. «И ладно бы деньги!» Старушка презрительно махнула рукой. «Рену пришлось позаботиться, чтобы сохранить семейные ценности. Но я всегда в него верила». «Ценности?» — эхом повторила Мара. «Какие?» Но в голове крутилась совсем другая мысль. Получается, Кайрен знал ее тетю, то есть знал о ее существовании, но он никогда не говорил, не спрашивал ничего о ее родственниках. Или не знал имени, вряд ли. В душе предательски заныло. Мара чувствовала, что погружается в вязкую пучину лжи и манипуляций. «Неважно уже, милая». Екатерина Андреевна уже пришла в себя. От былой откровенности не осталось и следа. «Не переживай. Ничего незаконного, разумеется. Но иногда приходится попотеть, чтобы отстоять свое. Кайрен всегда на первое место ставит интересы семьи». Страница с фотографией Насти наконец была перевернута. Мара слушала, но не слышала рассказ о родственниках своей свекрови, которые, как выяснилось, жили в Москве, и о которых Кайрен Маре ничего не рассказывал. Он же вообще ее ни с кем толком не знакомил до приезда в Японию. «А как звали ту девушку?» — невпопад спросила Мара, перебив Екатерину Андреевну. «Ну, которая...» Зачем Мара снова заставила пережить старушку неприятные эмоции? Об этом Мара не думала, она лишь надеялась, что это какое-то чудовищное недоразумение. Не могла Настя плохо поступить с мужчиной, который был в нее влюблен. Да она, кроме Кирилла, вообще никого не видела. «Анастасия», — нехотя ответила старушка. «А фамилию ее не помню. Наве, кажется. Не стоит ворошить эту историю, дорогая. Сожалею, что я тебе рассказала. Ты хорошо себя чувствуешь?» «Марыся?» Старушка не на шутку перепугалась, а Мара, бледная, с капельками пота на лбу, чуть покачнулась, но удержалась на стуле. А перед глазами все плыло, в голове было пусто, казалось, ни одной мысли, но почему-то именно сейчас цветные осколки стали складываться в четкую мозаику. Мара скорее видела ее, чем понимала ее суть. Будто ее ум уже все знал, но пока не хотел рассказывать своей хозяйке правду. А может, не ум, а защитная реакция психики? «Я, пожалуй, пойду». Мара едва ворочила языком. «И извините». Она с трудом поднялась со стула и, не слыша больше, что говорит Екатерина Андреевна, побрела к себе. Ей надо совсем разобраться. Всему есть объяснение. Но почему-то перед глазами появился Настин бывший муж, Кирилл. Мара думала, что вытравила его из своей памяти, но он вернулся и теперь злорадно ухмылялся. Для того, чтобы дойти до спальни Кайрена, Маре нужно было пройти мимо комнаты свекров. Там она услышала голос своего мужа.